а не она сама, что до нее самой никому нет никакого дела. Она была, по-видимому, чем-то очень расстроена. Тарасенков дипломатично молчал, а я, пытаясь как-то успокоить ее, сказала: «Но ведь ваши стихи — это и есть вы». «Да? Вы в этом уверены? Но я не автограф, меня в карман не положишь». Однажды Марина Ивановна была в союзе писателей Новоровского и позвонила, что хочет зайти. Тарасенков пошел ее встретить, а я успела только натаскать из холодных сеней дрова и положить их на пол перед камином. Мы всегда к ее приходу старались разжигать камин. Ей явно доставляло удовольствие сидеть перед огнем. Для себя самих мы-то ленились делать и довольствовались электрическим, ибо надо было идти через улицу, во двор, в отгороженную половину дома и там, в коридоре, открывать дымоход. По старинному русскому поверью, почему-то нельзя переделывать дымоходы. Несчастье, что ли, это приносит? Только хозяева дома попросили отца, когда он отделялся, не делать этого. И он их уважил. Да и он сам был суеверен. И потому комната у нас была сырая. С окна всегда текло, на подоконниках прокладывали жгуты из марли, и концы опускались в бутылки из-под шампанского, подвешенные по углам. За ночь бутылки переполнялись, и на паркете всегда стояли лужи, а по обоям ползла плесень. Тарасенков привел Марину Ивановну и, не раздеваясь, пошел открывать трубу. Я принялась укладывать в камине дрова, вернее, устанавливать, так как устье было узкое, и поленья не клались, а ставились. Камин, видно, был приспособлен, в общем-то, для топки углем. За стеной в коридоре загремела лестница. Там под потолком была медная дверца, она открывалась, затем надо было просунуть руку и в глубине вынуть два чугунных блина. «Ого-го!» — раздался голос Тарасенкова в устье камина. Я плеснула из пузырька керосином на дрова и подожгла бумагу. Марину Ивановну удивила столь сложная система открывания трубы. Я объяснила ей, почему отец не переделал дымоход. «Раз есть такая примета, я бы тоже не стала трогать», — сказала она. «Я верю в приметы, в предначертание судьбы, в числа». Камин стал дымить, это с ним случалось. Пришлось открывать форточку. Я была очень смущена и, должно быть, от смущения переставляла дрова не так, как надо, и дыма становилось еще больше. Марина Ивановна взяла инициативу в свои руки и стала сама переставлять поленья. Я предложила ей надеть перчатки. Старые отцовские перчатки, в которых всегда растапливала камин. Но она так на меня глянула, что потом в ее присутствии я никогда уже ими не пользовалась. Об этом неудавшемся вечере, закончившемся во дворе нашего дома под луной, у меня есть довольно подробная запись. Марина Ивановна говорила о том, сколько ей печей пришлось топить, и у каждой был свой норов, свой характер, и к каждой надо было привыкать, и надо было уважительно к ним, к печам относиться, иначе они выедали дымом глаза. Потом она говорила о том, что у нее никогда не хватало денег на дрова, и они с дочерью ходили в лес и приносили на горбу вязанки хвороста. И она так привыкла подбирать сучья, что разучилась просто гулять по лесу. Помню эти вязанки хвороста, и то, что ей самой приходилось топить печи, сразило меня тогда не меньше, чем рассказ Таты Ман, жены Вельмонта, о том, как шли они однажды с Мариной Ивановной по вспольному переулку, и та подняла с тротуара кем-то оброненную луковку и сунула ее в карман. А, заметив удивленный и вопросительный взгляд Таты, сказала: «Привычка. В Париже бывали дни, когда я варила суп на всю семью из того, что удавалось подобрать на рынке». Мы все тогда ровным счетом ничего не знали о ее жизни. А Тарасенков все не шел, и я не могла понять, что его там задерживает. Уж не случилось ли что со старухами? Еще была жива мать Ивана Сергеевича. Ей было, должно быть, уже под 100. Крохотная, сохшаяся, в белом чепце, она лежала на кровати, перебирая оборки кофты, и доверительно сообщала своей приживалке, убогонькой Саше, что сегодня к ней приходил из столовой сам Николай Угодник, и она с ним вместе чай пила. И Саша, топая ногами и плюясь, кричала: —